хочу сказать то, что есть в глубине моей души. Как я сильно тебя люблю. Как я сильно тебя люблю. Miss you, baby, miss you. И чё, Gigi, and my baby, miss you. 흐르고 흘러 내 시간 모두 sexual. 그리고 더듬어 Я буду помнить твои поцелуи.